Кимченун прислал подарки участникам 9-го съезда Кимирсенского социалистического союза молодежи. Подарки от Ким Чен Уна были переданы им 25 августа.